Глава 63. Артур. Я просыпаюсь в 6, стоит только на секунду открыть глаза. Дождь закончился, судя по тому, как утренний свет режет глаза. Солнца сегодня будет предостаточно. Шансов поспать еще у меня просто нет. Внутри пружины сжалось нетерпение, и оно лютое. Чтобы хоть немного его унять, выхожу на пробежку, но идея оказывается не лучшей. Дорога не успела просохнуть. Я возвращаюсь через час, с ног до головы заляпанный грязью, на что батя с иронией присвистывает. «Завтрак!» — кивает он на плиту. Судя по запаху, там овсянка. У меня как раз то внутреннее состояние, когда от еды воротит, несмотря на то, что желудок вот-вот сам себя переваривать начнет. Чтобы не бесить Игоря Палачева своим бессмысленным курсированием по дому, отправляюсь в душ, а потом в город. Это решение почти безотчетное. Просто у меня внутри магнит, который тянет быть к городу ближе. Ближе к девушке, которая живет у меня под кожей. Поэтому я топлю 150, пока пустое шоссе это позволяет. Но уже к обеду интуитивно понимаю, что спешить мне некуда. Яна не торопится мне звонить. И в какой-то момент начинает казаться, что она вообще этого не сделает. Наблюдая за тем, как в зале монтируют боксерский ринг, я снова ощущаю паршивую горечь в горле. Но отлично себя контролирую. Мысли, действия, поведение с окружающими, да и наедине с собой тоже. Я немного заморозился, и хоть в этом состоянии комфортно, привкус у него тоже паршивый. Я не чувствую себя полноценным. Дерьмовое состояние со мной во взрослой жизни не случалось. Тупая боль под ребрами — тоже ощущение не из приятных. В конце концов решаю поучаствовать в монтаже, хоть моя помощь бригаду рабочих бесит. Смарт-часы на руке оживают, когда у нашего с Рафой спортзала появляется готовый ринг. Я иду к подоконнику, где оставил телефон, и, несмотря на всю мою замороженность, скачок пульса предотвратить не удается. «Да?» — принимаю я вызов. «Привет?» — глядя в одну точку, отвечаю. «Привет». «У меня были дела», — быстро говорит Яна. «Я уже почти свободна. Встретимся в парке через 2 часа, ладно?» Ее голос возбужденный. Примерно такой я видел ее в тот день, когда она заявилась ко мне с просьбой о помощи, за которую ничего не могла предложить взамен. Заряд моего настроения полностью противоположный, паршивый. Но я словил свое равновесие слишком основательно, поэтому ровно отвечаю. «Через 2 часа буду готов». «Хорошо», — произносит она. «Тогда до встречи». Она кладет трубку, оставляя мне разгон в целых 2 часа, чтобы привести себя в порядок. Я в строительной стружке с головы до ног, поэтому, не тормозя, нахожу, где оставил футболку. Натянув ее на ходу, еду в свою квартиру, чтобы принять душ и переодеться. Яна сбрасывает до смешного точная инструкция о том, где я могу ее найти. Это не будет сложным. Они действительно подробные. «Извините», — пробираюсь через парк, стараюсь не расталкивать прохожих, как кегли. То и дело приходится уворачиваться. Слишком много людей. Это неудивительно. Вечер пятницы, и для меня 2 этих слова имеют свой неповторимый привкус. Дерьмовый привкус. Сворачиваю на уходящую вправо дорожку и попадаю в аллею из платанов. Этот центр города, я так или иначе, бываю здесь время от времени, как и примерно 1 000 000 других людей. Но конкретно здесь тихо и почти безлюдно, потому что далековато от развлечений. Аллея до самого конца подсвечена фонарями. Проходя мимо пустых скамеек, я смотрю вперед, привлеченный мельканием так хорошо знакомого мне силуэта. Это заставляет сбросить скорость, на которой я функционирую весь день. Будто с размаха врезался в точку, к которой так стремился. На Яне приталенное платье чуть выше колена. Красное, в черный горошек. И это достаточно красиво, чтобы образ ментальным кулаком саданул мне в солнечное сплетение. Ей идет этот цвет. Она вышагивает вдоль крайней скамейки, на которой лежит ее сумка. Двигается суетливо. Я и сам так двигаюсь, будто в мышцах гребаный тонус, и они напрягаются без причины. Когда оказываюсь от Яны в шаге, она замирает и поднимает на меня свои бездонные карие глаза. Опустив подбородок, тоже рассматриваю ее. Лицо, заправленные за уши волосы, плечи. По моим меркам мы слишком давно не виделись, и магнит у меня внутри работает с утроенной энергией. Она прячет руки за спиной. Все ее тело подвижно, несмотря на то, что мы оба не двигаемся с места. Слежу за ее губами, когда они повторяют. «Привет». Отвернувшись, убираю в сторону ее сумку и сажусь на скамейку. Упираю локти в колени, замечая. «Красивое платье». «Спасибо». «И ты красивая». Это действительно так. Я мог бы подумать, что ее платье символизирует свидание. В том измерении, где мечты сбываются, я прогулялся бы с ней через весь город, с удовольствием позволяя всем и каждому на нее смотреть. А трогать? Трогать можно только мне. Яна отбрасывает на меня тень, становясь напротив. Ее взгляд приклеен к моему лицу, и это немного раздражает, особенно когда мне задают вопрос: «Злишься на меня?» Подняв глаза, пару секунд думаю над ответом, но у меня целый день был в запасе, чтобы решить, злюсь я или нет. «Нет», — говорю я. «И давай проясним. Я не маленький, и со мной не нужно нянчиться. Я понимаю, что у тебя сейчас хватает забот, и рад, что ты нашла время для меня, потому что мне есть, что тебе сказать». «Мне тоже есть, что тебе сказать». Ее голос шевелит волосы на затылке, будто она чешет меня пальцами, как щенка. «Окей, говори», — отзываюсь я. «Ты первый». Хмурюсь, глядя на свою ладонь, которую массирую пальцами другой, и заставляю себя шевелить языком. «Если хочешь закончить наши отношения, так и скажи. Я не психопат, никаких проблем со мной не будет. Мы можем остаться друзьями. Или попробовать отношения на расстоянии. Я не могу переехать. Возможно, через полгода или год. Мои руки на секунду немеют, но я стряхиваю эти ощущения силой воли и слушаю частое дыхание рядом. Я слышал, отношения на расстоянии — это сложно, но, возможно, лично я готов, — добавляю я. Я готов, твою мать, готов пробовать, если она хочет того же. Посмотрев на нее, вижу, как зубами она отрывает прозрачный пластырь у себя на запястье. Я его не заметил. Яна протягивает руку, предлагая взглянуть. Проведя ладонью по волосам, я подхватываю тонкое запястье, бормоча. «Что это?» «Твое сердце», — сообщает Волгина. «В смысле то, которое ты для меня нарисовал». В желтом свете фонаря я вижу свежее тату под подушечкой большого пальца Яны. Маленькое сердечко, проткнутое стрелой. Я соображаю, глядя на это художество, и в голове все же происходит щелчок. Мое сердце? Кажется, я действительно рисовал для нее такое. На зеркале в своей ванной кучу дней назад. Легло отлично, констатирую я хрипло. «Я сегодня разговаривала с отцом», — шелестит надо мной ее голос. «Сказала ему, что никуда не поеду». Вскинув глаза, я чувствую, будто ребра трещат. С такой силой по ним бухает сердце. Но какой бы адреналин по венам ни мчался, зажимаю этот скачок в мысленном кулаке. «И что он ответил?» — спрашиваю я. Забрав руку, Яна отвечает. «Что это незрелое решение? Что разочарован?» В ее голосе обида, досада, злость даже. Прочистив горло, в котором стало очень тесно, я хриплю. «Наверное, зависит от того, почему ты так решила». «Потому что не хочу», — сообщает она. «Не хочешь?» Яна медленно качает головой. Обводит кончиком языка губы. Быстро возвращает на место пластырь и поясняет. «Эти дни были худшими в моей жизни». «Я не хочу быть далеко от тебя, Палачев». «Правда?» — хриплю я. Выдохнув, моя малолетка кивает. Запустив руки в волосы, я пытаюсь встряхнуть мозги и заставляю себя прилипнуть к грёбаной скамейке, держать при себе руки. Расстояние вдруг кажется мне ничтожным в сравнении с тем, что о своем выборе она когда-нибудь пожалеет. «Яна», — произношу я, наступая себе на глотку, — «мы можем это решить». «Я же сказал, я смогу подтянуться со временем». «Но ты не хочешь переезжать», — возражает она. «Если бы ты этого хотел, давно бы переехал, так?» «Я не маленький», — повторяю я. «Я не хотел, но это было до тебя. Я готов менять свои планы на жизнь. Ты сейчас мои хотелки не должна брать в расчет, а я беру». Произносит Яна с вызовом. «Потому что люблю тебя». Я проглатываю это признание, как кусок волшебного пирога. По хребту ползет тепло, и долбанное горло снова сводит. Но тот путь, который я выбрал для себя, это только моя история. Причины моего выбора тоже только моя история. «Я не хочу, чтобы ты жалела. А я не хочу быть далеко от тебя. Не хочу через это проходить. Я не хочу так ломать себя. Если это взросление, то такое взросление мне не нужно. Я тоже не хочу жалеть, но я рискну». Мне приходится снова прочистить горло. И заодно позорно признать, как важно на самом деле было услышать что-то подобное про свою долбанную значимость. Не заметил, когда эта потребность стала такой насущной. Возможно, гораздо раньше, чем я вообще ее осознал, но слова, которые прозвучали, действительно мне необходимы. Я смотрю на Яну, опасаясь, что на лице у меня написано слишком много. Но ее и саму штормит. Не знаю, каких эмоций у нее сейчас больше, тех, что касаются нас или ее отца, но она чертовски взволнована и возбуждена. Я хочу верить, что выбор не был слишком сложным, но даже если так, во мне достаточно эгоизма, чтобы принять эту жертву, не оглядываясь. Ведь я умолчал, излагая собственные соображения, что отношения на расстоянии — это с огромной вероятностью приговор. Так это или нет, я бы предпочел не проверять. Никаких воздушных замков. Нахрен их. Я хотел, чтобы она выбрала меня и мой план. Если я ворую у нее что-то, какое-то альтернативное будущее, буду тащить эту ответственность на своих плечах. Продолжая палевно сипеть, спрашиваю. «Все это ты сказала своему отцу?» «Нет», — отвечает она. «Ему я сказала, что 5 месяцев зимы — это не для меня. И что не люблю толпу. И это не выдумка. Я действительно так чувствую. Это отличные аргументы. Зря он так с тобой. Яна издает смешок, глядя в мои глаза. Но через секунду смеяться перестает. Я хочу снять с нее напряжение, в которое она укутана. Забрать его себе и переживать. Забрать себе ее, Яну, Волгину. Возможно, она чувствует опасность слишком хорошо, поэтому медлит сделать шаг. Я даю ей эту возможность. Еще пару долбанных мгновений. Даю возможность передумать и бежать от меня в Москву или Китай. Ведь если останется, я уже не отпущу. Может, поэтому она так шарахалась от меня с самого начала. Поняла, что я хочу ее присвоить с тех пор, как, твою мать, увидел на ресепшене 4 сезонов. Ее взгляд блуждает по моему лицу, пока я сжимаю лежащие на коленях руки в кулаки. Протянув свое, она опутывает мой кулак прохладными пальцами. Я послушно поднимаю лицо, когда Яна тянет меня к себе. Встаю, ей приходится задрать подбородок, чтобы смотреть мне в глаза. Сдерживаю себя как могу, но желание у меня примитивное — губы, язык, секс. Она слишком красивая в этом платье, и в подсознании я трахал ее все время, пока длился наш разговор. Но я знаю, как тонко моя малолетка реагирует на грубость и тупую пошлость, поэтому в известность о своих желаниях ставлю исключительно языком тела, преследую ее с жадностью, пока делает шуточные шаги назад, ловлю, обнимая за талию. Мы кружим на месте, сплетаемся, руками, дыханием. Тонкие пальцы гладят мою шею сзади. Если у меня внутри магнит, то у Яны такая же ерунда, потому что к моим губам она прилипает основательно. Я целую ее, обхватив ладонью подбородок. Грубовато, понимаю, но сегодня я такой. «Ты знал, что так будет?» — спрашивает Волга, когда заведенный изучаю ее лицо. «Как так? Что я никуда не поеду?» Она смотрит на меня пытливо, хоть в моих руках плавится, как горячая карамель, льнет. И обнимает руками за талию так крепко, что, боюсь, надорвется. «Нет», — отвечаю. «Обычно ты никогда не делаешь так, как мне надо». Ее смех оправдан, но, по сути, это не шутка. Это факт, который только теперь я начинаю воспринимать как должное.